Глава 9. Алена. «Твой Сева снова зовет на свидание», — сообщила Майка спустя 2 дня после потопа. «Во-первых, он не мой, а во-вторых, сходи. Развеешься, пообщаешься, я же вижу, как он тебе понравился», — настаивала я на их встрече уже в который раз. «А ты что будешь делать?» — спросила подруга, переживая, что я буду ревновать или обижаться. «Я хочу съездить к Рите, попробую одолжить у нее денег», — ответила я и, пожелав подруге хорошего вечера, отправилась решать проблему. Но как бы я ни убеждала себя, что все получится и удастся с легкостью найти нужную сумму, чем ближе подъезжала я к дому Риты, тем быстрее меня покидала уверенность. «Привет, что за срочность?» – обеспокоенно спросила подруга прямо с порога. «Что-то случилось?» «Да, я поэтому по телефону не стала спрашивать», – ответила я, входя в комнату, и слегка замялась. «Рит, я хотела у тебя денег занять». «Сколько нужно?» – тут же уточнила она, даже не задав ни одного вопроса, зачем мне деньги. «Понимаешь, у нас в съемной квартире кран сорвало, затопило знатно. И соседи, естественно, пострадали. Вчера оценщик приходил, сумма немаленькая. Но мы с Майкой уже ищем работу и скоро сможем отдавать», – начала я сбивчиво объяснять, прежде чем озвучить ту баснословную сумму, которую нам выкатили соседи на пару с оценщиком. «О, Ален, мы ж только после отпуска все сбережения потратили. Я думала, тебе так до зарплаты на жизнь», – ответила Рита, не дожидаясь, когда я назову сумму. «Я бы обязательно помогла, но нечем», – добавила она, сокрушаясь. «Но ничего, попробую еще поискать варианты», – стараясь не падать духом и держать лицо, – заметила я. «Какая там сумма?» – все же спросила она с жалостью, глядя на меня. «400 000 почти», – вздохнув, ответила я. «Но не волнуйся, я разберусь». «Может, чаю?» – предложила Рита, чтобы хоть как-то сменить тему и смягчить ситуацию. «Давай. Мне тоже не хотелось вот так сразу уходить. Осталось поболтать, послушать про отпуск». Даже слегка позавидовала, что у подруги все так гладко складывалось. Хороший, любящий парень, отличная работа, увлечение. А я словно застряла в своих 17. Такое ощущение, что я вообще не развивалась и никуда не двигалась, а лишь стояла на месте. Вечером я поджидала влюбленных голубков, сидя у подъезда. Надеялась, что получится пристыдить парня и, может быть, воззвать к его совести. А вдруг получится, и он сам отменит весь этот свадебный фарс. Тогда от меня отстанут родители, и я продолжу спокойно жить своей жизнью. Надеялась я на лучший исход. Я специально накрутила себя, чтобы было проще строить из себя обиженную и преданную невесту. И как только увидела остановившуюся у подъезда тачку, напряглась, как натянутая струна. Сева вышел первым. И как в лучших романтических традициях, поспешил открыть дверцу для Майки. Подал ей руку и крепко обнял, стоило только ей встать на ноги. Они стояли так близко, в свете фонарей я видела, как она смотрит на парня. У меня даже сердце ёкнуло. Так было жаль разбивать эту идиллию, но я не видела другого выхода, нужно было действовать, и как можно быстрее. Из своей засады я выскочила как раз в тот момент, когда оборзевший Сева потянул свои губы к моей подруге. Та, конечно, была не против, а вот я очень даже. «И что здесь происходит?» – выпалила я, обращая на себя внимание пары. «Алена, а что ты здесь делаешь?» – чуть отступив от моей подруги и опустив руки, спросил удивленный Сева. «Я вроде первая спросила», – фыркнула я и сложила руки на груди для более грозного вида. «Я показывал Майе город, она ведь недавно приехала», – прочистив горло и принимая невозмутимый вид, произнес мой жених. «Вот, значит, как это называется», – прошипела я. «Значит, моя подруга понравилась. А что же ты не разорвешь помолвку? Станешь свободным и делай, что душе угодно. Я не буду разрывать помолвку», – твердо ответил Сева, ничуть не смущаясь того факта, что Майка все еще стояла рядом. «Что?» – не ожидала я подобного ответа. «Почему? Разве тебе не нравится Майя?» «Да, нравится, но я не могу. Я столько лет пахал, чтобы заслужить кресло генерального директора нашей фирмы. Отец четко выразил свои условия. Либо я женюсь на тебе, либо мне не видать высокой должности. Я должен делом доказать, что готов на все ради семьи и семейного бизнеса», – признался он. Он говорил, ни разу не взглянув в ее сторону, словно боялся. Я посмотрела на Майку и увидела стоящие в ее глазах слезы. Ее разочаровали слова парня. Мне было так жаль, что я собственноручно решила ее мечты, но не могла по-другому. Я решила, что в лепешку разобьюсь, но постараюсь все исправить. Дослушав его излияние, Майка рванула к подъезду. Я успела заметить, как первая слезинка сорвалась с ресниц и покатилась по щеке. Она не хотела показывать Севе, как сильно задели ее эти бесчувственные слова. «Ну и урод же ты, Сева!» – выплюнула я, злясь на придурка, с каждой секундой все больше. Майка – лучшее, что могло случиться в твоей жизни, а ты только что упустил свой шанс. Я высказывала все это на повышенных тонах, еле сдерживаясь, чтобы не сорваться на крик. Скрипнув зубами, я развернулась и зашагала к подъезду. Я хотел помочь и оплатить ваш потоп, но раз ты такого мнения обо мне, то обойдешься. Крикнул мне этот придурок вдогонку. Да пошел ты вместе со своими деньгами. Я лучше руки на себя наложу, чем выйду за тебя, Сева. Так что можешь прощаться с мечтой о кресле председателя. Выдала я, прежде чем скрыться от ненавистного человека за дверью подъезда. Ты просила у него деньги? Спросила я, входя в комнату к подруге. Но не прямым текстом, просто пожаловалась, что случился потоп, ответила Майка, всхлипывая. «Не реви, он не стоит твоих слез», – попросила я, уже успокаиваясь и присаживаясь рядом. Я обняла подругу и постаралась успокоить, но она все продолжала лить слезы. «Ален, я влюбилась по-настоящему, понимаешь?» – призналась Майка. «Все вот, да как?» – не могла подобрать я слов, чтобы описать всю степень своего неприятия. «Он самый лучший, ты бы слышала, что он мне говорил, о чем рассказывал, как обходился со мной. Я себя впервые почувствовала такой значимой и особенной». Все же стояла на своем Майка. Я не стала ее переубеждать. На самом деле, я и сама глубоко в душе понимала, что с самого начала придиралась к парню. Он действительно неплох, но вот обижать Майку ему точно не следовало. Да и это его тупая позиция – пойти на все ради должности. Такое себе качество. Ее телефон вскоре ожил, и подруга протянула его мне. «Смотри, что он написал», – прошептала она, шмыгая носом. «Прости, я не хотел сказать ничего плохого, не собирался обижать тебя. Чувствую себя таким придурком, что умудрился испортить такой прекрасный вечер. И все же я сказал правду. Я не могу расторгнуть помолвку, ты сама все слышала». «Молодец, что извинился, конечно, но то, что он козел, это никак не отменяет», – фыркнула я. «Я завтра на собеседование иду», – отозвалась Майка грустно, не став отвечать Севе и спрятав телефон под подушку. «А у меня тоже парочка вариантов есть. Может, вместе походим? Круто будет, если мы в одно место устроимся», — ответила я, уставившись в стену. Не о такой жизни я, конечно, мечтала, но существовать на что-то нужно. «Самое простое — устроиться курьером. Там и оплата достойная, и деньги сразу», — предложила Майка. «Ага, если сутки напролёт доставлять заказы. И нам обеим тогда какой-то транспорт нужен». «Нет, курьер не наш вариант. На машине много на бензин уходить будет, а велосипедов и самокатов у нас нет», – заметила я. «Что Рита?» – вспомнила подруга про мои планы. «У нее нет, в отпуске все потратили», – ответила я, чуть нахмурив лоб. «Майка, я, кажется, знаю, где нам раздобыть деньги. И на долг по ремонту хватит, и на следующие ЧП отложим». «Что придумала?» – утирая слезы и стараясь успокоиться, посмотрела на меня подруга. «У меня машина ведь есть, ее продать можно. Если цену не завышать, а чуть ниже рыночной поставить, моментально заберут», – предложила я, уже начиная улыбаться. «И почему я раньше об этом не подумала?» «Ну как же ты без тачки?» – спросила подруга. «И разве ты не попала на ней в аварию?» «Черт, я забыла про аварию. Там знатно перед поврежден. И как только из головы вылетело», – ругала я себя. «Потому что старалась забыть о встрече с бывшим», – предположила Майка, попадая в точку. «И что делать?» – поинтересовалась подруга. «Где будем брать денег?» «Я Максу звонила, но у него там с мамой что-то, он на операцию все деньги откладывает. Наверное, придется идти к родителям», – произнесла я первое, что пришло в голову. «Но это автоматически приведет к браку с Севой. Я уже представила, как на моей шее затягивалась удавка в виде ненавистного брака. Но что еще мне оставалось?» Наш разговор прервал звонок в дверь. «Наверное, соседи. Неужели уже пришли за деньгами?» – пробормотала я, поднимаясь и направляясь в прихожую. Но, открыв дверь, обнаружила там совсем не их. На меня, улыбаясь, смотрел Митя. Первой мыслью было, что это какой-то глюк. Хотелось просто закрыть дверь и открыть ее обратно, ведь его никак не могло быть перед моей квартирой. «Привет», – произнес он, глядя на меня, подтверждая, что не привиделся. «Что ты тут делаешь? Как меня нашел? А главное, зачем?» – озвучила все вопросы, возникшие в моей голове. Я пребывала в некотором шоке. «Я случайно узнал о том, что у тебя проблемы, захотел помочь. С соседями и хозяином я все разрулил. Знал, что ты не согласишься, если я буду спрашивать у тебя. В общем, ты больше никому ничего не должна», – произнес он так легко, словно кофе мне купил, а не выплатил крупную сумму. «Кроме тебя, конечно», – севшим голосом пробормотала я. Даже порадоваться не могла, что долго больше нет и можно вздохнуть свободно. Я почувствовала, что во всем этом обязательно должен был скрываться какой-то подвох. Митя молчал, просто привалился к дверному косяку плечом и рассматривал меня. На лице его гуляла легкая улыбка, а я умирала внутри от мысли, насколько же он красивый и как сильно я мечтала снова все вернуть, оказаться в его объятиях и растаять от счастья, снова вернуть себе те чувства, которые давно похоронила. «Что тебе от меня нужно?» – спросила я, проглатывая вставший в горле от волнения ком. Он чуть подался вперед, протянул руку и заправил мне за ухо прядь, выбившуюся из пучка. Я замерла, понимая, что снова пропадаю. «Ты правда не догадываешься, что?» – прошептал он, склонившись ко мне совсем близко.